Глава 48. Голубые глаза. Рауф энд Фейк. Ты можешь не бояться. Согрею твои руки. Ты будешь улыбаться. Холод завладевает телом, органами, каждой частью меня. Позволяю струям ледяного дождя пробраться внутрь, в середину моего сердца, и заморозить всю боль, чтобы я перестала ее чувствовать. Почему все лгут мне? Почему предают? Весь кошмар моей жизни начался со лжи. Ложь Адриана, его молчание о долге, привела меня и Эмили в тот подвал. Тяга к справедливости и мои попытки защитить привели родителей к смерти. Умолчав о своих намерениях, они лишили меня шанса спасти их от этого рокового решения. Молчание Беллы о чувствах к Адриану привело нас к ненависти. Теперь и Райан. Его ложь покрыла тьмой все светлое, что он успел возродить во мне. Я больше не выдержу. Хочу, чтобы все это закончилось. Так каждый раз, когда моя жизнь приобретает краски, все хорошее разрушается, будто я не имею права быть счастливой. И, черт, два предательства за одну ночь. Я бью все рекорды. Но как я могла не догадаться раньше, как не почувствовала? Райан с самого начала говорил, что желает узнать мои грязные тайны, сокрушить стены и выяснить, что находится за ними. Но он никогда не спрашивал у меня о шрамах, потому что знал, откуда они. Никогда не спрашивал, чем я занимаюсь, почему не работаю после окончания университета. Он абсолютно ничем не интересовался, ведь знал всю правду. Боже, он ведь даже знал номер моей квартиры. А я просто взяла и забыла об этом факте, слепо доверяя, позволив своему глупому влюбленному сердцу руководить разумом. Воспоминания с бешеной скоростью начинают проноситься в моей голове, доказывая в очередной раз, какой все же дурой я была. В день, когда мы с ребятами сидели у Райана на кухне, он напрягся, услышав о гонке. Он уже тогда знал или догадывался, что я буду присутствовать. Знал, что Рик сделал со мной. Знал, что они все сделали со мной. Но все равно продолжал сотрудничать с ними. Больше всего меня ранит, что Райан узнал всю правду не потому, что я сама этого захотела. Он узнал все за моей спиной, молчал об этом долгое время, врал, смотря в мои глаза. Это слишком больно, чтобы принять. Слишком больно, чтобы я забыла об этом и начала двигаться дальше с этим мужчиной. Звук удара сотрясает дверь и все пространство, заглушая воду и мои мысли о Райане. «Выходи, Ребекка!» Громкий крик Лиама звучит по ту сторону комнаты. «Я переживаю! Не закрывайся от меня, или я выбью эту дверь к чертовой матери!» Беспокойство в его голосе преодолевает весь холод в теле. Дрожа, выключаю воду, укутываюсь в белое полотенце, не вытирая тело насухо. У меня нет на это сил. У меня нет сил даже на то, чтобы стучать зубами от холода, в которое я погрузила свое тело. Открываю дверь, и Лиам сразу же врывается в ванную с перепуганным взглядом, осматривая меня с ног до головы. Я чувствую легкий укол вины от его испуганного вида, который прорывается через мою холодную броню. «Как ты?» – спрашивает, делая шаг ко мне, обвивая мои плечи рукой и вытягивая из ванной комнаты. Никакие слова не выходят из моего рта, чтобы дать нормальный ответ на этот вопрос. Что я могу ему ответить, что боль в моем теле настолько сокрушительна, что мне лучше вернуться в прежнее состояние и заморозить каждую живую часть себя, чтобы перестать ее чувствовать? Я еще в машине рассказала Лиаму всю правду, когда тот забрал меня от Райана. Но он промолчал в ответ. Единственная эмоция, которую выдал напарник, сжатие руля до побелевших костяшек. Лиам ведет меня к маленькому дивану, все еще удерживая за плечи, будто боится, что сбегу. Мы садимся на него, окутанные тишиной, и Лиам притягивает меня ближе к себе, чувствуя холод, исходящий от моего тела, желая согреть меня. Он может согреть мое тело, но не душу, не сердце, которое разбили очередным предательством. Белла и Райан оставили глубокие раны, погрузив разум в темноту, но сердце... Сердце, глупое сердце, все еще тянется к ним. Но нужно время, немного времени, чтобы я смогла их вычеркнуть окончательно. Ведь так? «Ты не сможешь, не сможешь», — шепчет разум, и, чувствуя, как сильно сжимается сердце в груди, я сильнее прижимаюсь к Лиаму, пытаясь убежать от боли. Мы долго молчим, находясь просто в объятиях друг друга, но резкий и спокойный голос Лиама пронзает пространство. «Я понимаю, что тебе больно, ты злишься на Райана, но хочу сказать, чтобы ты не разрушала все с концами. Каждый из нас совершает ошибки, и каждый заслуживает получить прощение, особенно если человек старается для этого. Да, он лгал, но все врут близким людям, боясь, что правда причинит им боль. Но Райан ведь сознался, и все добро с его стороны превышает эту ложь. Сейчас ты не в состоянии это признать, но когда эмоции утихнут, ты все поймешь. Главное, не отталкивай из-за одной ошибки человека, который готов сжечь ради тебя весь мир». Его внезапные слова действуют на меня, как извержение вулкана, воспламеняя надежду в сердце. Лиам, возможно, прав, и, возможно, сейчас я просто не вижу истины из-за боли. Однако это не меняет того, что мне потребуется время. Мне нужно взвесить все «за» и «против». Но это слишком сложно, когда боль все еще там, внутри, кровоточит и жжет, когда его имя появляется на поверхности. Наверное, я должна быть благодарна, что его ложь отвлекала меня от произошедшего с Беллой, и меня не так сильно это тревожит на данный момент. Райан отвлек от осознания, что все, кого я считала своей маленькой семьей, которую решила оберегать, знают правду обо мне, знают, насколько я грязна и травмирована. «Райан лгал мне, близкие люди в прошлом лгали мне, и это всегда приводило к тому, что я теряла их окончательно, поэтому я не могу взять и стереть все, дав ему прощение сразу же. Мне нужно время». Мой голос дрожит, и предательские слезы вырываются наружу. Лиам, почувствовав это, сразу же притягивает меня к своей груди и, запустив руку в мои мокрые волосы, успокаивающе поглаживает их, что, наоборот, вызывает еще больший поток слез. «Это больно, Лиам. Мне не нужно было ни с кем сближаться, потому что люди приносят боль. Я только начала свое возрождение, как меня сразу же сбили с ног. Больно, что люди все еще поступают со мной ужасно, открывая старые раны, пытаясь унизить тем, что разрывает каждый раз на куски. Мне больно от людей настолько, что я не хочу сближаться. Я устала. Устала ждать подвоха, ожидать предательства. Я хочу, чтобы это закончилось». Мои слова заканчиваются рыданием. Я больше не в силах держать страдания за холодной и безразличной маской, ведь Райан уничтожил ее своим хорошим отношением ко мне, открыв людям настоящую, сломленную Ребекку. Люди вокруг ужасны, готовы всегда укусить и ранить в самое больное место. Я хочу обратно в свою оболочку, где никто не сможет дотянуться до моих несокрушимых стен. Но Райан разрушил их, развеял все остатки, оставив только эту версию. Жалкую, плаксивую и все еще позволяющую людям вытирать об нее ноги. «Это жизнь, Ребекка. Никогда не бывает одних только ярких красок. Боль будет наведываться, но она также будет и уходить, открывая путь свету. Не позволяй ей затянуться настолько, что она будет способна перекрыть весь свет. Ты только начала жить заново. Не дай боли завладеть тобой, насколько бы сильной она ни была. И помни, что ты не одна борешься с этой темнотой. Я рядом с тобой, на каждом шагу, и никогда больше не позволю тебе превратиться в девушку, которой ты была 3 года назад. Ты выдержишь и не сломаешься. Мы выдержим. Вместе. Крепче погружаюсь в объятия друга, громче и сильнее рыдая, желая выпустить всю боль, которая грозит утянуть меня в темноту. Лиам остается со мной, держа в своих руках, пока слезы не высыхают, пока я не засыпаю в его объятиях с единственной мыслью. Надолго ли меня хватит? Сколько еще боли я смогу выдержать, прежде чем тьма поглотит меня окончательно?